набычившись тяжело и злорадно. Из правого ее глаза в кирпичи утыкался лазерный луч. Но это еще не все. Припав спиной к корове и разметав по ней руки, то есть заслоняя ее своим телом от пистолетов повстанцев, около буньки стоял дядя Толя. Его искаженное лицо говорило о крайней решимости. «Не с места, мятежники!» Разинув рот, заревела Бунька. «Бросайте оружие, или я спалю ваш информаторий!» «Сдавайтесь!» — прохрипел дядя Толя. «Все равно, ерепец!» «Собратья!» — неверным голосом произнес уже подоспевший на станцию товарищ Палкин. «Собратья!» — и голос его сорвался. «Бросайте оружие, ха-ха-ха!» — заорала Бунька снова. «Вы просчитались? Вам больше нечего защищать. Вы плохо замаскировали свой информаторий, и теперь все живо, руки вверх!» Я в панике оглянулся. Помощи ждать было неоткуда. Я не верил, я не мог поверить. «Как так, Ерепена Крача, как так?» Небо предзакатно синело, шумели липы в скририке, поскрипывая катился мимо нас дворняк. «Как так? Не может быть!» И тут я увидел стремительно летящий над асфальтом перрона серый комочек. Вслед за ним несся бешеный лай. «Да-да-да! Это был котенок Васька, неуловимый контрразведчик Васька!» Со всех лап мчавшийся прямо на рогатую корову. А следом за ним, вдвое распухнув от ярости, ощетинившись, окутавшись бурлящим облаком лая, изо всех сил рвался Байконур, снова превратившийся в мужчину. Васька порхнул между ног у коровы, как в подворотне. «Байконур же!» Увидев нового врага, к тому же старого и заклятого, от ненависти взвился в воздух. Он вьюном закрутился вокруг Буньки, как некая летающая истерика. Бунька, превозмогая сидевшего в себе инопланетянина, отпрянула, отпихнув дядю Толю. Она мотнула головой и выдавила: «Кабы сдох, му! Не сдавайся!» — завопил дядя Толя, хватая ее за рога и нацеливая глазом на водонапорку. Но Бунька боднула воздух, сваливая его с ног, дернула шеей и перебросила его на спину. Ударив ногой, как олень, серебряное копытце, она со всадником на спине грузно поскакала всей тушей, как-то боком вывернула башку, изогнула хвост крючком, вломилась в кусты, шарахнулась, наткнулась на бетонную урну и задом, как ученый слон, села на скамейку. Дядя Толя отцепился от ее рогов и, словно Тореадор, павший в бою, шлепнулся на асфальт. Бунька поглядела на повстанцев трепетным коровьим взглядом без лазерных лучей и в нечеловеческом напряжении произнесла: «Смерть мятежу!» Ветвящаяся молния с оглушительным треском вспыхнула между ее рогов. Белая инопланетная душа дымком скользнула из ноздри. Бунька в обмороке рухнула спиной на скамейку и задрала ноги. А Байконур взлетел на спинку скамьи и тонко, как щенок, не переводя дыхание, испустил целую трель переливчатых звуков, состоявших из визга, стона, лая и воя, а потом спрыгнул на асфальт, лег рядом с дядей Толей и по собачьи, как мог, разрыдался. Постскриптум. Дорогой читатель, предупреждаю, что следующая глава будет, к сожалению, последней. Повесть кончается. Обычно считается, что к концу художественное произведение несет гораздо большее смысла, чем в начале, потому что тогда все разъясняется. Но в жизни-то наоборот. Сначала есть идея, Все ее обсуждают, горячатся.